Оптинский монастырь. 24 августа 1606 года. 3:20. «Не уйду! Силой волочь станете! Прокляну!» Строго, решительно говорил игумен Оптинского монастыря Дионисий. «Коли суждено обители сгореть, так и со мной!» «Да и будь!» — сдался Кондратий Шматок. «Спрячься, токма!» Монастырь готовился. Именно сегодня ночью должно было что-то произойти. Полчаса назад пришли сведения, что большой отряд конных остановился в лесу в 2 верстах от Болхова. Хотел бы завтра Лисовский брать царский обоз, то не выдвигался бы на опушку леса в предрассветное время. «Отче!» Кондратий приблизился к игумену и тихо, чтобы никто более не слышал, привел последний довод. «Мы тут и сгинуть можем. Поди, пока можно, в подпол!» «В рясы монашьи обрядились, оружием осквернили обитель! Мне за лучшее сгинуть, но не видеть поругания святынь!» Настаивал на своем игумен. Кондратий не смог уговорить старца самостоятельно спрятаться. Собирался уже выверенным ударом свалить дюжего игумена. Но Шматок откровенно забоялся проклятий. «Взух! Вжух!» Пролетела одна стрела, вторая. По сценарию предполагалось, что защитники царского обоза узнают, что их атакуют. На стенах было достаточно людей, чтобы дать первый бой. А после укрыться всем в подполье и забаррикадироваться. Но что-то пошло не так. У Лисовского были люди, которые смогли быстро взобраться на всего-то 4,5-метровую стену. Сразу же были ликвидированы сонные и откровенно спящие защитники. Группа действовала слаженно, когда один закрывал рот, а второй перерезал горло защитнику. А после уже того, как на стене оказалось 15 человек, лучшие лучники начали отстрел теней, что отсвечивали в тусклом свете от костров или полной луны. «В укрытие! Тревога!» — закричал Кондратий, но его уже опередил своими криками сотник стрельцов, которые и ранее могли стать подставной жертвой. Сейчас же, когда большинство воинов не успело укрыться и организоваться, стрельцы превращались в мишени. И как ни кричал стрелецкий голова, лисовцы действовали очень эффективно. Уже одна группа разбойников заканчивала расправляться с защитниками ворот, которые отчаянно бились, не предполагая, что являются наживкой для хищной рыбы. «Тш! Ты-тш!» — прогремели выстрелы гаковниц. 5 заряженных свинцовым дробом гаковниц ударили куда-то туда. Было непонятно, сколь много захватчиков, а сколько защитников пострадали от этих выстрелов. Все смешалось, было непонятно, кто свои и где враги. Вместе с тем воры разбивались на мелкие группы и слаженно работали, не отходя друг от друга, чтобы элементарно не потеряться. Мало того, что и ранее света было очень мало, теперь видимость усложнялась и пороховыми дымами. «Остановитесь, христиане!» — прокричал Дионисий, выходя на середину двора. «Вжух!» Одна стрела впилась в ногу священника, потом еще и еще. Лучники, увидев четкую мишень, выстрелили в игумена. Впрочем, в этот момент мало кто осознал, что стреляет в священника. Кондратий увидел, как падает человек в рясе, и на мгновение замер, осознавая, что это Дионисий, успев подумать, а успел ли проклясть игумен? «Тш!» — прогремел первый огнестрельный выстрел со стороны захватчиков. Это первая вражеская пуля попала точно в горло Кондратию, перебив сонную артерию. Заместитель Ляпунова, Кондратий по прозвищу Шматок, мечтавший о том, что станет дворянином, умирал. У кого-то перед глазами может пролетать жизнь, картинки самых ярких событий, а Кондратий от чего-то не столько боялся смерти, сколько встречи на том свете с игуменом Дионисием. Он же священник, его Бог послушает. Значит, Шматок без вариантов попадет в ад.